5. О чудесах святого Сергия, список которых привез из Холмогор Иерей Стахий. В 7122, 1614 году, 17 марта, один человек по имени Игнатий, по прозванию Яскин, идя по берегу морскому, взошел на торос, то есть на лед, и отнесло его в море, и он начал тонуть. Возвав же ко святому Сергию-чудотворцу, чтобы тот избавил его от потопления, он непостижимым образом оказался на морском берегу, спасшись по молитвам преподобного чудотворца Сергия.